А потом был второй круг. Адмирал скакал на несколько корпусов впереди. Как только служитель увидел, что Билл взял предыдущее препятствие, он, должно быть, и пересек дорожку. Свободный конец проволоки он держал в руке и, обкрутив его вокруг противоположного столба, туго натянул. Точно в 2 футах над препятствием. На этой высоте хорошо прыгавший адмирал должен был налететь на нее грудью. Эта чудовищная жестокость наполнила меня гневом, которому суждено было, хотя я тогда этого и сам не знал, пришпоривать меня не одну долгую неделю. Порвала ли лошадь проволоку, когда налетела на нее, или просто стащила ее со столба? Этого я не мог сказать. Но поскольку я не нашел отдельных кусков, а кольцо проволоки, лежавшее у внешнего столба, было целым, я подумал, что лошадь, падая, стащила за собой вниз ее незакрепленный конец. Ни одна из 7 лошадей, скакавших за мной, не упала. Так же, как моя лошадь. Все свободно перескочили через остатки этой западни. Если только служитель, дежуривший у препятствия, не сумасшедший, а эту возможность тоже нельзя было исключать, тут было преднамеренное покушение на определенную лошадь, под определенным жокеем. Билл обычно на этом этапе скачки вырывался вперед на несколько корпусов, а его красно-зеленую форму было хорошо видно даже в туманный день. Встревоженный, я отправился обратно. Темнело. Я пробыл у забора дольше, чем думал, и когда я подошел к весовой, чтобы рассказать управляющему ипподромом о проволоке, оказалось, что все, кроме сторожа, уже ушли. Сторож, старый желчный человек, вечно посасывающий больной зуб, сказал, что не знает, где можно найти управляющего. Администратор 5 минут назад уехал в город. Куда он поехал и когда вернется, сторож не знал, и, ворча, что ему еще надо присмотреть за 5 топками в котельной, и что туман вреден для его бронхита, волоча ноги, озабоченно направился к темневшей в тумане громаде главных трибун. В нерешительности я проводил его глазами. Я знал, что должен сказать о проволоке кому-то, имеющему власть. Распорядители, присутствовавшие на скачках, были все на пути домой. Администратор уехал. Секретарь заперся в конторе ипподрома, как я после узнал. У меня заняло бы много времени найти кого-нибудь из них, убедить их вернуться на ипподром, проехать в темноте по неровному покрытию скаковой дорожки. А после этого начались бы догадки, повторения, показания. Понадобилась бы масса времени, прежде чем я смог бы отсюда уйти. А в эти минуты Билл боролся за жизнь в Мейденхедской больнице. И мне отчаянно нужно было знать, побеждает ли он в этой борьбе. Сцилла переживала мучительные часы беспокойства. А ведь я обещал ей прийти, как только смогу. Я и так уж задержался слишком долго. Я подумал, проволока, скрытая туманом, надежно прикрученная к столбу, подождет до утра. А Билл мог и не дождаться. Ягуар Билла одиноко ждал на стоянке. Я забрался в него, включил все фары по случаю тумана и двинулся. У ворот я повернул налево, осторожно проехал 2 мили, еще раз повернул налево, миновал мост, долго кружил по улицам, так как в Мейденхеде везде одностороннее движение, и, наконец, нашел больницу. В ярко освещенном вестибюле Сциллы не было. Я спросил дежурного, «Миссис Дэвидсон, у которой муж жокей?» «Правильно, она в комнате для посетителей, 4-я дверь налево». Я нашел ее. Ее темные глаза казались огромными из-за серых теней под ними. Никаких других красок на ее лице не оставалось, и свою легкомысленную шляпку она сняла.